все молчали, пока ее шаги не стихли в коридоре. «Снимите наручники», — приказал Мифлин. МакГро выполнил его распоряжение с видом тигра, от которого ускользнула его добыча. «Ты лихо стелишь соломку», — сказал Мифлин с восхищением. «Ты неплохо позаботился о себе, и тебе удалось выпутаться из серьезной неприятности». «Да», — согласился я, растирая запястье. «Пойдем-ка в твой кабинет, мне необходимо поговорить с тобой». Я посмотрел на Паулу, закрывающую магнитофон, и спросил: «Быстрая, четкая работа, откуда я вас вытащу?» «Из ванной», — ответила та. «Если вам больше ничего не угрожает, то я с вашего разрешения вернусь в нее». «Возвращайтесь, Паула, спасибо вам за все. Вы вырвали меня из лап кровожадных хищников». Я ухмыльнулся. МакГро, он весь багрово-красный, поспешно вышел из комнаты. Когда Паула ушла, а Мифлин и я зашли в его кабинет, я сказал ему: «Если дело разрешится так, как я предполагаю, то газеты поднимут страшный вой, Тим». Он похлопал по карманам в поисках сигарет, но, как обычно, их не было. «Дай-ка закурить». «Ну, что ты имеешь в виду?» Я дал ему сигарету, закурил сам. «Есть предположение, что за киднаппингом стоит Маршленд. Дедрик занимался контрабандой наркотиков и обслуживал Париж. Я уверен, что Маршленд знал об этом и нанял кого-нибудь, чтобы Дедрика убрали. Вот почему миссис Дедрик и хотела купить меня». «Куда ж тогда девался Дедрик?» Мифлин был изумлен. «Меня это самого интересует. Я думаю, что это известно Барретту. Кроме того, на сцене появилось еще одно действующее лицо, которому наверняка известно не меньше, чем самому Барретту. Это высокий, широкоплечий парень в желтовато-коричневом костюме и белой фетровой шляпе». «Да, мы тоже ищем его. Это ты звонил по поводу убийства?» «Да. Мне нужно было спешить заняться другим делом». «А вы нашли улику в ведре с мусором?» «Он оставался там всю ночь, да?» «Да, судя по всему. Ну что ж, мы ищем его. А почему ты думаешь, что Маршленд связан с похищением?» Я рассказал ему все, что мне удалось узнать в Бич-отеле. «По словам миссис Дедрик, ее отец уехал в Европу, но я этому не верю», — закончил я свой короткий рассказ. «Ну, может быть, мне стоит поехать в Оушен-Энд и заставить его заговорить?» — предложил Мифлин. «Подожди с этим немного, подожди. Как ты думаешь, если ты получишь доказательства, что Барретт занимается контрабандой наркотиков, тебе удастся заставить его заговорить?» Мифлин мрачно улыбнулся. «Ну, можно попробовать. Не знаешь, где можно достать марихуаны? Совсем немного». «В отделе наркотиков? А зачем? Ни один Барретт может подбрасывать улики. Допустим, завтра тебе сообщат по телефону, анонимно, конечно, что Барретт прячет в квартире марихуану. Ты приезжаешь, находишь ее, забираешь в полицию. По-моему, стоит над ним немного поработать, и он заговорит». Мифлин широко раскрыл глаза. «Нельзя, если Брэндон узнает. А что? Кто-то ему может об этом сказать?» Он посмотрел на меня задумчиво, почесал затылок и покачал головой. «Ох, мне это не нравится, Вик. Мне тоже. Но у нас нет другого выхода. Достань марихуану». «Что ж, ладно, но если он не заговорит, то у нас будет бледный вид». «А это уже твое дело. Напусти на него, МакГро, а то он рассердился, что ему не удалось приложить свои лапы ко мне». Мифлин вышел из комнаты. Он вернулся минут через 20, неся в руках деревянную коробку. Пришлось рассказывать начальнику отдела, для чего это нужно. Он давно уже охотится за Барреттом и одобрил эту идею.